«Но ты помни, о чем я тебя просила», — тихо говорит она, проводя рукой по лбу. «А теперь иди и скажи Лине, чтоб давала обедать». Освобожденная от тяжкого объяснения, Динка мгновенно срывается с места. Она мчится по дорожке к летней кухне, но ее окликает Катя. «Дина, подойди сюда!» Она сидит в гамаке с книгой. «Я не могу, мне надо сказать Лине, чтоб давала обед!» Пробует отказаться девочка. «Она уже знает, иди сюда!» Настойчиво зовет тетка. Динка неохотно подходит к гамаку. «Дина!» — серьезно говорит тетка. «Я не сказала маме, что ты сегодня пришла в мокром платье. Я не хочу ее тревожить. Мама может вообразить, Бог знает что. Но мне ты должна сказать правду, почему у тебя было мокрое платье. Оно было мокрое, потому что...» Динка вдруг вспоминает Лину. «Я его постирала!» — быстро добавляет она. «Постирала? Зачем?» — пристально глядя на нее, допрашивает тетка. «Я... не зачем, а почему?» — оттягивая ответ, поправляет ее Динка. «Дина, если ты не хочешь, чтобы я сказала маме, то говори правду!» — хмурится Катя. «Но я же говорю, я постирала его, потому что запачкала. Я села на коровью лепешку!» — неожиданно весело говорит она и тихонько фыркает. «Дина, я не шучу с тобой. И ты, пожалуйста, не придумывай какую-то историю с коровьими лепешками», краснея от досады, говорит Катя. «Лучше не ври, Дина». «Катя!» – тоскливо говорит Динка, присаживаясь на траву и обхватывая руками коленки. «Может, это была и не коровья лепешка, я ее плохо разглядела. Я просто чем-то испачкалась и постиралась. Там стирала одна женщина, ну и я постиралась». Наблюдая за теткой краешком глаза, фантазировала Динка. Катя шумно вздохнула. «Вот это уже больше похоже на правду», — примиряюще сказала она. «Но как же смело ты не послушаться мамы и пойти на берег?» «Я не смела. Мама не позволяет мне купаться. Но я же не купалась. Я вас слушаюсь, и тебя, и маму. Я же не чужая девочка», — с облегченным сердцем рассуждает Динка. «Ох!» — крутит головой Катя и открывает книгу. «Иди уж! И больше не устраивай никаких стирок, глупая девчонка!» «Ладно!» — весело говорит Динка, торопясь исчезнуть. «Динка! Динка!» — зовет ее из кустов мышка. «Тебе очень попало!» — шепотом спрашивает мышка и, не дожидаясь ответа, тянет сестру за руку. «Пойдем в комнату, я тебе что-то скажу!» Девочки бегут в комнату. Мышка прикрывает дверь и таинственно сообщает. «Мама что-то привезла. Она сегодня получила жалованье. Это, наверное, гостинцы». «Гостинцы!» — подпрыгивает Динка. «Гостинцы! Гостинцы!» Она чмокает сестру в нос, обхватывает обеими руками ее плечи и вместе с ней скачет по комнате. Неудержимая радость ее выражается в нежных прозвищах, которыми она щедро награждает мышку. «Ты моя сестричка, птичка-невеличка, ты собачий хвостик, ты крольчишка-мышка!» «Афан Делейн! Афан Делейн!» В буйном веселье кричит мышка, поднимая вверх худенькую руку и выражая этими таинственными заклинаниями восторг своей души. «Хватя! Хватя!» Просовывая в дверь потное лицо, шипит Лина. «Обедать идите, который раз грею!» Глава 8. За обедом. На столе дымится суповая миска, но за столом никого нет. Мышка тоже куда-то исчезла. Динка бросается в одну комнату, в другую и, покраснев от натуги, тащит стулья. «Обедать! Обедать!» кричит она, хлопая в ладоши. Но никто не торопится. По дорожке медленно идут мама и Алина. Катя лениво поднимается с гамака. Наконец все в сборе. Мышка появляется из Алининой комнаты, и по ее лицу видно, что она уже тыкалась своим любопытным носиком во все свертки. Но Динке не до нее. Она раскладывает вилки и ножи, подвигает всем тарелки, тащит к себе поднос с хлебом, высматривая румяную горбушку –